Пятое. Заветы носят условный характер и могут быть расторгнуты. То есть заветы Бога. Конечно, мы знаем, что завет вечен. И с Израилем завет вечен. Но в каком условии вечен? Если ты будешь хранить эти заповеди, сколько раз Моисей повторял. Понимаете? Если. А если нет, поработят тебя народы покорят. И мы знаем, сколько раз Израиль был покорен, рассеян, да и до сих пор. А почему? Нарушили заветы. Поэтому заветы Бога условны. И заветы Иисуса Христа каждому из нас условны. Бог дает спасение каждому. Но если мы сохраним веру, упование на Господа Иисуса Христа. Очень хорошо этот принцип выражен. Это вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 1-3 стихи примерно. Там тогда Назарию, сына Одеда, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Ассе, царю, и сказал: «Послушай меня, Асса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. А если оставите, и он оставит вас». Вот заветы условные, то есть Бог дает свое условие обязательно. И здесь опять участие нашей свободной воли. Шестой пункт. Вся наша жизнь представляет собой испытание. Вся наша жизнь. От того, как мы первый раз сказали: «Господи, прости», и до того, когда сказали: «Господи, прими дух мой», и нас настраивать, и мы должны узок путь, трудный путь, узкие врата, и немногие возмогут ими идти. А по кальвинизму не так. Раз и навсегда спасен. Бог дает подарок, он ее не отберет. Бог умер за все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Поэтому, если ты грешишь, неважно, ты все равно спасен. Очень вот логика у них, софистика очень такая изворотливая. Говорит: ну вот, если ты родился, ты стал сыном семьи, сыном отца, и как бы ты ни жил, ты не теряешь сыновства. Так ведь, да? Но нельзя путать плотское сыновство и богосыновство, понимаете? Блудный сын тоже был в семье, да? Был он или нет? 15 глава Луки, да? А потом что? Все, папа, давай в мое имение пойду. И что там, кто он уже был, когда он уже возвращается? Был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Мертв. Значит, он все потерял, что ему дано от Бога. И он погиб бы, если не возвратился. Но другое дело, что спасительная благодать действует. И сколько бы мы ни грешили, если мы успеваем попросить прощения, Бог прощает. Вот в этом его милость. И вот такой Бог в Библии нам и представлен. Значит, седьмой пункт. Полное отступничество – это реальная возможность. Реальная возможность. Мы будем приводить примеры многие. Вот такой реальный пример. Петр говорит: некоторые, познавши путь правды, возвращаются назад от переданной им святой заповеди. И для таковых бывает по верной пословице: вымытая свинья идет валяться в грязи, а пес возвращается куда? На свою блевоте. Значит, может быть полное отступничество. И мы видели и по практике, когда даже проповедники потом становились лекторами атеизма. Но как толкуют кальвинисты? Хотите узнать, вот как они толкуют? Ведь вроде, ну, стопроцентная потеря спасения, да? Пес, свинья, что там еще? А кальвинисты толкуют: этот человек, очевидно, христианином не был. Ну как же не был? Некоторые, познавши путь правды, он рос в обществе христиан. И он видел, что христианская жизнь хорошая. И он просто так ради жизни решил жить по-христиански. Но у него не получилось, поэтому он стал свиньей и псом. хитрые толкования, да, и многих увлекает. Но, братья, мы должны всегда контекст видеть. Вот именно брат за слова, познавший путь правды, обращается назад. Восьмой пункт. В то же время Божья благодать способна не только удержать нас от падения, но и совершить подлинное освящение нашей жизни. То есть мы за то, чтобы жизнь была победной. И у нас вот нет ни одного случая, чтобы, например, пресвитер впал в прелюбодеяние и остался пресвитером. А там сплошь и рядом. Жизнь победная. И значит, Бог дает силу иметь эту победную жизнь. Иоанн вот пишет в первом послании: «И сия победа, победившая мир, есть вера ваша». Это возможно, братья, спасительная благодать. Бог дает силу. Вопрос вот, да? Нет? Хорошо. Вот значит, эти восемь пунктов – это основа уже учения правильного. И вот доктор Вик Резонер пишет так: «Мы не увидим духовного возрождения, пока не наступит реформация». Вот так прям пишут в Америке. Да поможет Бог использовать ее, эту книгу, для начала реформации. Вот так оценили некоторые. Я просто предисловие одно. Я еще до книги еще не дошел, братья. А это второе предисловие. Доктор Севейдж пишет: «Когда большинство служителей и церквей приняли кальвинистскую доктрину раз и навсегда полученного спасения или приспособились к ней, верующие получили патент на грех, подобный католическому чистилищу». Понимаете, братья, да? Это одно и то же. Внушить себе, что я спасен, и тебе внушаю, что ты спасен, и ты много раз во грехе, и говорят, ничего страшного, лишь бы ты был предизбран Богом. Это то же самое, вот это католическое чистилище. Если все, кто говорят, что они попадут на небо, и действительно попадут на небо эти кальвинисты, то Богу надо набрать ангел для поддержания порядка. Бесподобный юмор, да? Если, говорит, действительно такие попадут на небо, ну вот и развратники, и пьяницы, все ничего, то как там быть на небе-то тогда? Это опять КПЗ надо иметь, вотрезвитель или что там, я не знаю. Но бесподобно, я еще раз прочитаю. Если все, кто говорят, что они попадут на небо, действительно попадут, эти кальвинисты, Богу надо набрать ангела для поддержания порядка. Это вот доктор Седжвейс на предисловие к этой книге дает. А теперь введение к этой книге, но это уже сам автор пишет, Корнер. «Верящие в невозможность потери спасения живут такой же призрачной надеждой, как и тех, кто в апреле 2012 года вступили на борт «Титаника», полагая, что корабль непотопляем. В результате большая часть пассажиров погибла, так как на нем было мало спасательных лодок. И спасательные круги предлагались, а над продающими смеялись. И лодок было мало, а капитан, когда взошел, поднял руку и громко сказал: «Сам Господь Бог не потопит наш корабль». И немножко я, братья, вам скажу, как вот, почему сравнение. Вот, если, говорит, вот в такой же теории находиться невозможно, потерять спасение, тоже вот такая вера в непотопляемость. Но постигла трагедия, встреча с айсбергом. Причем судно «Калифорния» давало радиосигнал: «Сверните с курса, айсберг». Ну, айсберг метр на поверхности, 20 метров внизу, страшная гора. И раз и два давал сигналы. Радист пришел к капитану, говорит: «Вот беспокоит, что ему ответить?» Ну и тут все братья, я уже отвечу, как ответил радист, по рекомендации капитана ответил: «Заткни рот». Вот так. И вот эти кальвинистские проповедники, они же все доктора богословия с высоких кафедр. Улыбка на 32 зуба, понимаете, все прочее. Вот так настраивают многих-многих. Это то же самое. А вот сейчас выяснилось, буквально вот 4 дня назад в одной газете было исповедание капитана судна «Калифорния» и чуть раньше исповедание рыболовецкого судна, которое ловило рыбу. В судно «Калифорния» капитан, его обвиняли, что он не спас многих. Вот я не видел «Титаника», я вот умираю, я чист. А тот вот рыболовецкое судно, оно зашло в нейтральные воды, чтобы ловить рыбу, и очень боялось ареста. И когда они, значит, увидели вдали огни, а этот «Титаник» тонул уже, они вместо того, чтобы приближаться к нему, задний ход, погасили огни и стали скрываться. С «Титаника» стали палить из пушек. Они еще сильнее ходу дали, думали, что это за ними, понимаете? И вот он, умирая, этот капитан, Рейкьявике он пристал тоже. Я, говорит, виновник был в погибели многих душ. И вот этот автор говорит, чтобы не было так, чтобы кто-то будет виновник в погибели многих душ, когда встретится там, где уже встретится, я думаю, что пониже немножко, что ж вы нас не спасли. Поэтому в этом плане и мы должны предостерегать братья и сестры, тех, кто идет за Господом. Теперь вот сама книга. Книга «Вечное спасение на условии веры». Только Писание условием и конкретной поддержкой всех тезисов только Писание. Потому что вот Галатам 1:8-9 основание, апостол Павел говорит, если бы даже мы или ангел с неба стал говорить, что другое, да будет анафема. Поэтому Писание неизменно. И хочу сказать, что слава Богу, что у нас в догматике так. У православных, например, в догматике Библия не самодостаточна для спасения. А теперь у тех, у кальвинистов, Писание одно. Августин, Кальвин – это тоже такая святость неприкосновенная, понимаете? И кто бы что ни говорил, проверка только Писанием. Еще одно очень важное условие. Подтверждать Писание можно только чем? Писанием. И утверждать что-то нужно, сверивши все места Писания, которые говорят по этому вопросу. Вот на таком основании он писал книгу вот этот автор. Ну, он говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. 1 Коринфянам 2:11. Душевный человек все равно не примет, может кто-то. И кто погряз в кальвинизме, тоже им невыгодно это оставлять. Надо же отлучать кого, там же не отлучают. Но как ты будешь отлучать дитя Божье? Он спасен, дитя Божье, ты будешь его отлучать. Понимаете, какая вот такая логическая петля получается. Ну, а вот теперь непосредственно мы рассмотрим с вами 5 принципов кальвинизма. Запишите их. Тут всего 5, на них основано, но каждый принцип мы рассмотрим, и каждый принцип мы с вами разберем. Первый принцип – полная греховность. Полная греховность. Второй принцип – безусловное предопределение. Безусловное предопределение. То есть ни на каких условиях Бог не был, когда вот это предопределение было одних так, других так. Или еще называют его двойное предопределение. То есть двойное, одних на спасение, а других на осуждение. Современные кальвинисты, многие отрицают двойное предопределение. Они смягчают его. Бог одних создал для спасения, а других оставил на погибель. Не создал, а как бы оставил. Христос не умер, и все. Понимаете? Но это одно и то же. Значит, первый принцип – полная греховность, безусловное предопределение. Третье – ограниченное искупление. Ограниченное искупление. То есть искупил Иисус ограниченное число людей, те, которые предопределены Богом к спасению. Ограниченное искупление. Четвертое – неодолимая благодать. Ну, сейчас мы конкретно каждый раз смотрим. И пятое – неотступность святых или невозможность потери спасения. Неотступность святых или невозможность потери спасения. Братья, для кого-то это совершенно что-то новое, новое, новое, да? Сказать, да у нас это и не было никогда, может, ну, нам и не надо. Да дай Бог, чтобы не надо было. А если вот надо уже, понимаете? И кто-то уже принял, кто защищает уже. Поэтому давайте вникнем. Значит, полная греховность. Мы уже немножко рассматривали. То есть человек потерял свободу воли. Он греховен настолько, что уже не способен избрать что-то сделать для спасения. Понимаете? Только если предопределен, вот тогда будет спасен. Второе. Безусловное предопределение. То есть Бог не предвидел, кто как будет жить или примет благодать, а просто безусловно. Вот на этом как бы суверенность Бога по Кальвину. Бог суверен. Чего хочу, то и делаю. Оно так, оно так. Черепок из черепков земных, может ли глина учить горшечек, все так. Но в Библии-то нам не такой Бог представлен. Да, он ревнитель. Но помните, как Авраам, когда Лот за Лота молился, что город будет истреблять, 50 праведников, если найдется, не истреблил, 45, до 10 доходит. Судья всей земли поступили несправедливо, поэтому такого Бога в Библии нет. Ограниченное искупление. Христос умер только за избранных. Но вся Библия говорит, Христос за всех умер. Неодолимая благодать. В чем она заключается? То есть те, кто предопределен к спасению, они все равно услышат Евангелие и побуждение Духа Святого, и они не смогут противиться, потому что они предопределены к спасению. Они уже спасены. Тогда возникает вопрос, а зачем все это благовестие? Зачем все эти молитвы за неспасенных? Зачем все эти страдания, тюрьмы? Если кто-то предопределен, все равно будет спасен, а кто-то нет, все равно не будет. Понимаете, братья, неодолимо куда ведет? И неотступность святых, и вытекающая отсюда невозможность потери спасения. До таких абсурдов дошли крайние. Это уже и Кальвин так не думал, понимаете? А это вот современные крайние или вульгарные кальвинисты. Из неотступности святых вытекает современная невозможность потери спасения. Кто-то пытается возразить, что невозможность потери спасения, неотступность святых – это разные вещи. Но, в общем, многие соглашают одно и то же. Их аргумент – спасен раз, спасен навсегда. Решение об обращении ко Христу предопределяет всю дальнейшую судьбу человека, независимо от его поведения. Понимаете? Всю судьбу решает обращение, независимо от твоего поведения. И тут написано «лазейка в аморальность». Большинство кальвинистов говорят, что это одно и то же, то есть невозможно потери спасения – и неотступность святых. Все выглядит так, будто человек сел в поезд, движущий на небо без остановок. Вик Локман, кальвинист, говорит. Сел в поезд, поезд на небо без остановок. Если даже ты хочешь выйти, ты не выйдешь. Если даже хочешь потерять спасение, ты не потеряешь. Если даже сам Бог захочет, чтобы ты потерял, уже не потеряешь. Вот такая. Притом, логика, понимаете, логика железная, но она на чем? Не на Писании основана, а на жизненных примерах. На размышлениях. Это философия. Это то самое, что вот Колоссиан 2.8. Бойтесь, братья, чтобы кто не увлек вас философию или пустым обольщением. Ну, может, и голова там есть, но хитрая голова-то. По преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Поэтому вот в этом плане вроде так вот все аргументы. И дальше аргументы будут проводить не по Писанию, а вот так из жизни берется что-то такое. Вот второй пишет, Роберт Тим младший. Пребывание в благодати подразумевает вечную безопасность. Безусловное спасение есть нерасторжимая связь с Богом. Ни Бог, ни человек, ни ангелы не могут разрушить связь, установленную при спасении. Уже нет никакого греха, который мы могли бы совершить. Вот тебе и раз. Даже Бог. Уже нет никакого греха, который мы не могли бы совершить. Вот такое дело. Хула на Духа Святого не простится. Это сразу вопрос. Они считают, что похулил Духа Святого неверующий. Вот он не верит, вот это и есть хула. А мы-то видим, что это не так, что семь грехов надо сначала совершить, потом уж только будет хула на Духа Святого. У них все извращено, и везде лазейки, везде ответы. Вот хорошо, если вы будете задавать вопросы, братья. Хорошо, если будете... Пожалуйста. Вот это кальвинистское. Мы будем дальше, это, значит, уверенность в спасении приходить. У них невозможно быть уверенным в спасении. Ты уверен в спасении? А может, это ложное предизбрание? И у Кальвина, значит, есть еще такое мимолетное благодать. То есть есть человек, который воспринял, горит и все прочее. Но это не та, это мимолетная благодать, что он все равно отпадет. Понимаете? И вот так рассуждают, в общем-то, положительные кальвинисты, что все-таки жизнь человека должна свидетельством быть, предопределенным или нет. А вульгарные, вот уже куда пошли. Как ты ни живи, сколько ни твори, прелюбодей. Думаю, вон Ровеньки, вон есть в Луганской области, Свершальдам регистрированный, они построили дом хороший. Я говорю, ну вот он приезжает на кафедру, да. Но они же кальвинисты, да, ну вот мы пытались, понимались, но... И уже вот чуть не к стенке его, как говорят, аргументами переперли, он из себя выходит и говорит, что, хотите знать, если даже пришествие застанет меня с чужой женщиной, я все равно спасен. Понял? Тогда пишет, говорит, тогда-то я уже теперь понял тебя. Вот до чего доходит, братья. Вот почему эта книга и написана. Америка гибнет, гибнет. Так, ага, пожалуйста, Тимофей. Отношение братьев к Спирджену, авторитет его велик. Да, авторитет велик, братья. Но он кальвинист. Хотя он сам выходил из этих рамок. Но он заявляет, что Арминиус еретик. Он так говорил. И я кальвинист. И в то же время сам заявлял. Вот кто хочет знать, спасен он или нет. Вот кто сейчас покаялся, тот и спасен. Это уже не кальвинизм, да? Это уже кто... Но я вам скажу секрет. Ну что, вот он о нем пишет, что Спержен с сигарами был и все прочее, курил он и все прочее. Потом только... Братья, я тоже этот вопрос меня интересовал. Он популярен как именно мастер слова, король проповедников. Вот. А сам он, оказывается, не англичанин, а француз. Вы скажете, какая разница? Большая разница. Вот Кальвин в Женеве обосновал свою республику, да? Сам он француз тоже, Кальвин. А вот в 1572 году было побиение гугенотов. А гугеноты – это и есть кальвинисты. Католики на Варфоломеевскую ночь побили гугенотов. И многие бежали. И вот родственники Спержена, они гугеноты, они бежали в Англию. Понимаете? И он вырастал, ну и как раз молоко матери вписывал, как мы вырастаем, я баптист, мы знаем, я баптист, знаем баптист, и все. Кальвинист, кальвинист, кальвинист. Вот так он и вырос. Понимаете, братья? Поэтому, как проповедник, вы берите проповеди, учитесь на них. Но как догматик, вы уже побаиваетесь теперь. Опять для нас только Библия, только Библия, только Библия. Конечно, большие авторитеты, они авторитеты, и нам трудно иногда от них отойти. Но вот выше этого авторитета Библии нет ничего, и вы мыслите сами, милые, пожалуйста, к чему это все привело. Ну, можно дальше немножечко, да? Вот еще Роберт Ти младший. Да, это я же вам прочитал. Теперь две точки зрения. Вот как раз ответ еще. Крайняя позиция кальвинистов и умеренная. Вот такие крайние, как Чарльз Стэнли, Чарльз Райри, говорят, после получения спасительной веры человек может даже не стать неверующим. Простите, человек может даже стать неверующим, но все равно не теряет спасение. Понимаете? То есть вульгарный кальвинизм уже. После получения спасения, спасительной веры, человек может даже стать неверующим, но все равно не теряет спасение. На что мы приведем? Евреям 11:6. На без веры угодить Богу невозможно, братья. А вот умеренные, ну, самый такой популярный там Джон МакАртур и Вестминстерское исповедание. Я отдельно скажу, что такое Вестминстерское исповедание. Умеренные, вот они как раз занимают такую позицию. Истинный верующий не может стать неверующим. Понятие плотского христианина они отвергают, что приняли апологеты крайней позиции. То есть благодать спасительная все равно сохранит. И даже он был крайним отступником где-то, а где-то может покаяться. Но это уже, да. Ну, братья, вот еще надо рассудить понятие плотского христианина. Это выдуманное понятие плотского христианина. То есть христианин, внушили ему, что он спасен, и он живет по плоти. Какие, как по плоти? Галатам 5, 19, 21. Дела плоти известны. Они что? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, зависть, споры, распри, пьянство. Предваряю вас, что поступающих так Царствие Божие, что? Не а у них наследуют. Они выдумали вот этот тип плоской христианин. То есть он живет совершенно неотличной жизнью от мирского человека. Понимаете? А вот МакАртур, то они уже отрицают такой тип христианина. А вот на чем обоснована вот эта крайняя позиция вот этих кальвинистов, то есть плоской христианин? Они на чем обосновываются? Вот коринфяне спасены. Предисловие как? Избранным, святым. А третья глава начинается, 1 Коринфянам. Я не смог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, и вы были еще не в силах, но теперь не в силах, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человеческому обычаю поступаете. Они младенцы, понимаете? И споры какие? Я Павлов, я Фолосов, я Кифин. Но это не значит, что они жили прелюбодеями. Там один вот был, который жену отца имел. Извергните развращенного. Они вот эти два понятия в кучу, понимаешь? И говорят, можешь же быть плотским христианином, но плотским они имеют, что и прелюбодеи, и пьяницы все равно спасен. Это опять вот такое извращение Писания. Вы поняли, братья, да? Что там упоминается, не могу говорить, как с плотскими, но как они, как младенцы, то есть поступали где-то по плоти, но не знают, что они были развращенные такие. Поняли, братья, да? Вот, хорошо. Вообще сам Кальвин, он каким был? Бульгарным кальвинистом? Нет, он еще не мог быть вульгарным, сам против себя. Но он дал повод всем вульгарам. Вот как сейчас пятидесятники отмежевываются от харизматов, но они и породили харизматов, понимаете? А как его вообще жизнь была? О, братья, я вам отдельно все пройду. Это ужасная жизнь. 57 смертей на его совести. А даже вот там он одного из города изгнал, он написал его биографию, обвиняет его в нечистоплотности, в сексуальной нечистоте и финансовой нечистоте. Но это я отдельно все, братья, пройду. У меня такой вопрос. Господь говорит, когда его обвиняли, что он изгоняет беса силой Бельзевула, он говорит, если царство разделится само в себе, то не устоит такое царство. Но там их развращенные, умеренные кальвинисты, они там хоть между собой разборки не ведут, вот это, как будто мусульман, шиитов, Да, ведут они разборки, ведут. И он вот там приводит всех, тот так, говорит, посмотри, где же истина. 6 человек говорят по-разному. Истина, значит, 5 уже не истинных. Там они ведут все разборки и по-разному у них и все прочее. Доказательство, что если они уже ведут разборки, вот этот человек должен Ну вот мы и хотим доказывать.